Приблизительно в полночь последние солдаты 13-го легиона убили себя, чтобы не быть сожженными заживо в плетеных клетках эбуронов. Остались в живых только несколько нестроевых солдат и рабов. Они взяли мечи и щиты у мертвых легионеров, чтобы попробовать прорубиться сквозь стену врагов. Но эбуроны расступились перед ними с презрительным равнодушием, и потому Цезарь узнал о судьбе 13-го легиона уже к вечеру нового дня. «Трибоний, присмотри тут за всем», — сказал он, облачившись в простую стальную кольчугу и генеральский плащ. «Цезарь, тебе нельзя ехать без должной охраны», — воскликнул Трибоний. «Возьми весь легион, а я призову сюда Марка Красса с его 8-м для защиты Саморабривы». «Амбиорик уже ушел», — уверенно возразил Цезарь. «Он знает, что мы захотим отомстить и попусту рисковать не намерен. Я послал гонцов к Доригу, вождю ремов. У меня будет охрана». Так и вышло. У реки Сабис его ждал Дориг и 10 000 кавалеристов. С Цезарем был эскадрон эдуйских всадников и один из его новой поросли легатов — Публий Сульципий Руф. Поднявшись на холм и увидев внизу многочисленную кавалерию ремов, он ахнул. «Юпитер, какое зрелище!» Цезарь усмехнулся. «Хорошо смотрится, а?» На ремах были накидки в ярко-голубую и темно-малиновую клетку с вплетенной тонкой желтой нитью. Такого же цвета были и их штаны, а рубашки темно-малиновые. Конники восседали на рослых, укрытых голубыми попонами лошадях. «Я и не знал, что у галлов такие красивые скакуны!» «Это не гальские лошади», — объяснил Цезарь. «Ремы уже давно занимаются разведением италийских и испанских лошадей. Вот почему они приветствуют нас с таким ликованием. Им приходится трудно. За их табунами охотятся все соседние племена, особенно треверы. Ремы, конечно, от них отбиваются, запирая породистых жеребцов в крепостях. Но все равно приход Рима в Галлию стал для них подарком богов. Таким образом, мы имеем отличную кавалерию. А я в знак благодарности ремам послал к треверам Лабиена, чтобы тот нагнал на них страху». Сульпиций Руф поежился. Он понимал подоплеку последнего замечания, ибо репутация Лабиена была известна в Риме. «А что не так с гальскими лошадями? Они низкорослые, вроде пони, малопригодны для таких великанов, как белги». Дориг, тепло приветствуя Цезаря, поднялся на холм на кругломордой длинногривой кобыле. «Где Амбиорик?» — очень спокойно спросил Цезарь, ничем не выдавая своей скорби. «Поблизости его нет. Я привел рабов, чтобы сжечь и похоронить павших. Молодец». На ночь они стали лагерем, а утром продолжили путь. Амбиорик забрал своих мертвецов, в ущелье лежали лишь тела римлян. Спешившись, Цезарь жестом велел ремам и своему эскадрону оставаться на месте, а сам с Сульпицием Руфом прошел вперед. По его лицу текли слезы. Первым они увидели обезглавленное тело в доспехах легата. Оно явно принадлежало Сабину, ибо Котта был намного крупней. «У Амбиорига теперь есть чем украсить дверь», — сказал Цезарь. Он, казалось, не замечал своих слез. «Нам тут, впрочем, радости мало». Почти у всех убитых были отрезаны головы. Эбуроны, как и многие другие гальские племена, имели обыкновение вывешивать эти жуткие доказательства воинской доблести у входа в свои жилища. «Торговцы хорошо заработают на кедровой смоле», — продолжил Цезарь. «На кедровой смоле?» — переспросил Руф, стараясь спокойно поддерживать разговор, хотя тоже плакал. «Для обработки трофеев. Чем больше голов у двери Галла, тем выше его воинский статус. Простые воины оставляют головы гнить до полного разложения плоти, но знать применяет смолу. Мы узнаем, Сабина, когда увидим». Вид мертвецов на поле брани не был в новинку для Сульпиция Руфа, но в своих первых сражениях он участвовал на Востоке, где все выглядело по-иному. Цивилизованно, как он только что понял. Он прибыл в Галлию всего за 2 дня до этого путешествия в смерть. «А ведь их не зарезали, как беспомощных женщин», — сказал Цезарь. «Они отчаянно сопротивлялись». Внезапно он остановился. Остановился у того места, где юные римляне закололи себя. Головорезы не тронули самоубийц, очевидно, из суеверного страха. Умереть в бою — это одно, но убить себя после боя во мраке ночи — это ужасно. «Горгона!» — воскликнул Цезарь и разрыдался. Он стоял на коленях возле убитого ветерана, обнимал недвижное тело, прижимался щекой к седым безжизненным волосам. Это не имело ничего общего со смертью его матери и дочери. Генерал оплакивал своих солдат. Сульпиций Руф прошел дальше, пораженный молодостью поверженных храбрецов. Многие из них еще даже ни разу не брились. О, сколько скорби! Его взгляд перебегал с лица на лицо, надеясь отыскать хоть какой-нибудь признак жизни. И он нашелся в глазах пожилого центуриона, руки которого судорожно сжимали рукоять погруженного в его тело меча. «Цезарь!» — крикнул Руф. «Цезарь! Здесь есть живой!» И центурион успел рассказать им, что приключилось с 13-м легионом, прежде чем отойти в иной мир. Слезы все текли. Цезарь встал и огляделся. «Нет серебряного орла, но он должен быть здесь. Знаменосец, умирая, отбросил его в гущу защищавшихся». «Наверное, его подобрали и буроны», — предположил Сульпиций Руф. «Они все здесь перевернули и не тронули только тех, кто покончил с собой». Горгона знал, что их не тронут. Искать нужно здесь. Растащив груду тел, они нашли штандарт 13-го легиона. «За всю мою долгую военную бытность, Руф, я никогда не сталкивался со случаями уничтожения целого легиона», — сказал Цезарь, когда они возвращались к выходу из ущелья. «Я понимал, что Сабин — дурак, но не знал, что настолько. Он хорошо справился с Виридовигом и Венеллами, и я счел, что могу на него положиться. А вот Котта, напротив, вел себя достойно». «Ты не можешь учесть все», — осторожно сказал Сульпиций Руф, не совсем понимая, как правильно реагировать. «Да, не могу. Я имею в виду не Сабина, а Амбиорига. Белги обрели сильного лидера, который должен был меня уязвить, чтобы показать остальным племенам, что он способен возглавить их. Как раз сейчас он принюхивается к треверам». «А не к нервиям?» «Они не воюют верхом, что необычно для белгов. А Амбиорик — прирожденный командир конницы. Нет, ему нужны треверы. Кстати, как ты держишься на коне?» Сульпиций Руф смутился. «Не так хорошо, как ты, Цезарь, но сносно». «Прекрасно. У меня будет к тебе поручение. Сам я сейчас должен остаться здесь, чтобы провести обряд погребения. У большинства мертвецов нет голов, и значит, у них могут возникнуть проблемы с хороном. К счастью, я великий понтифик, и у меня есть возможность, заручившись согласием Юпитера наилучшего величайшего и Плутона, заплатить Харону разом за всех. Это было очевидно. Обезглавленный римлянин не только лишался звания римского гражданина, но и не мог оплатить переправу через реку Стикс, ибо монетку, назначенную перевозчику, клали усопшему в рот. Нет головы — нет монетки. А это означало, что тень умершего — не душа, а бездушный след жизни. Не достигнет подземного царства и будет неприкаянно бродить по земле, не находя пристанища и приюта. Незримый скиталец подобен живому умалишенному, которого кормят и одевают сердобольные люди, но никогда не приглашают погреться возле домашнего очага. «Возьми мой эскадрон и поезжай к Лабиену», — сказал Цезарь. Он вынул из-под кирасы платок, вытер слезы и высморкался. «Он на Мозе, около Вирадуна. Дорик даст тебе пару проводников. Расскажи Лабиену, что здесь произошло. Пусть сделает выводы. А еще скажи...» Цезарь тяжело перевел дыхание. «Скажи, чтобы никому не давал пощады». Квинт Цицерон ничего не знал о судьбе Сабина, Котты и 13-го легиона. Крепости, подобной Атватуке, у Нервиев не имелось, и потому младший брат знаменитого адвоката расположил свой 9-й легион посреди плоского, покрытого мокрым снегом пастбища на большом удалении как от леса, так и от реки Мозы. Там было неплохо. Приток Мозы, протекающий через лагерь, снабжал римлян хорошей свежей водой и уносил прочь экскременты. Пищи у них хватало и гораздо более разнообразной, чем они ожидали, отправляясь в эту дыру. Дрова, правда, приходилось возить из лесу, но обозы туда отправлялись с вооруженной охраной и держали связь с лагерем через систему сигналов. А самым большим удобством зимовки являлось наличие вблизи лагеря дружественно расположенных к римлянам поселений. Местный аристократ из Нервиев, некий Вертикон, был полностью на стороне римской армии, ибо побаивался соседей германцев, а потому разрешал местным женщинам посещать римских солдат. Разумеется, не за даром, но денежки у легионеров водились, а зарабатывать их было не только легко, но и приятно, так что число любительниц поживиться росло. Квинт Цицерон с улыбкой закрывал на это глаза, а в письмах к брату всерьез задавался вопросом, не следует ли ему брать свою долю с комиссионных за сводничество, которое без сомнения получал Вертикон. 9-й легион состоял из ветеранов, которых набирали в италийской Галлии во время последних 5 месяцев консульства Цезаря. Они с удовольствием вспоминали, как прошли с ним в сражениях от Родана до Атлантического океана и от Аквитанской реки Гарумны до устья Мозы в Галлии Белгике. Несмотря на такие заслуги, каждому из них было на круг года по 23. Эти стойкие парни ничего не боялись. Рослые, белокурые, светлоглазые, они были потомками галлов, вторгшихся в пределы Италии несколько столетий назад. Однако кровное родство не вызывало у них симпатии к тем, кого они сейчас покоряли. Больше того, они ненавидели галлов, белгов, кельтов не имело значения. Солдат может уважать противника, но не обязан любить и жалеть. Ненависть — лучшее из того, что может испытывать хороший солдат к неприятелю. И Квинт Цицерон целиком полагался на этих ребят. Настолько, что даже не давал себе труда разглядеть, что творится у него под носом. Отворилось нечто не очень хорошее. Нервиев по пути к Треверам деятельно обрабатывал амбиурик. Предводитель Эбуронов внутренне возликовал, узнав, что женщины Нервиев ходят подрабатывать к римлянам, и принялся очень настойчиво дергать за эту струну. «Вы действительно довольствуетесь своими женами после каких-то римских солдат?» — спрашивал он, удивленно раскрывая глаза. «Ваши дети действительно ваши? Будут ли они говорить на своем языке, а не на латыни? Что они предпочтут, пиво или вино? Будут ли они чмокать губами при мысли о сливочном масле на своем хлебе или захотят обмакивать хлеб в оливковое масло? Будут ли они слушать песни друидов или одни лишь римские фарсы?» Несколько дней такой агитации и Нервии были у амбиурига в кармане. Потом он захотел увидеться с Квинтом Цицероном, чтобы купить его так же, как Сабина. Но Квинт Цицерон был не Сабин. Он отказался принять посланцев амбиурига, а когда те стали настаивать, по-солдатски послал их. «Не очень тактично», — сказал, широко улыбаясь, первый центурион первой центурии 9-го легиона Тит Пуллон. «Тьфу!» — плюнул Квинт Цицерон, опускаясь в курульное кресло. «Я здесь не для того, чтобы обнюхивать задницы заносчивых дикарей. Если они хотят иметь с нами дело, пусть идут к Цезарю. Вести с ними разговоры — его работа, а не моя». «Интересный человек этот Квинт Цицерон», — сказал Пуллон своему сослуживцу Луцию Ворену. «Он может говорить такие вещи, а потом любезничает с Вертиконом и даже не сознает непоследовательности своего поведения». «Нашему Цицерону просто нравится этот Вертикон», — рассудительно ответил Ворен. «А уж если ему кто-то по нраву, остальное не имеет значения». Примерно то же самое писал Квинт Цицерон своему старшему брату в Рим. Они переписывались уже много лет. Так было заведено у образованных римлян. Даже рядовые солдаты регулярно писали домой, рассказывая своим семьям, как они живут, что поделывают, в каких сражениях принимают участие и с какими ребятами делят палатку и тяготы воинской службы. Многие были грамотными еще до поступления на службу, а неграмотных понуждали учиться чтению и письму. Особенно такие командиры, как Цезарь, который еще ребенком, сидя на коленях у Гая Мария, жадно впитывал его наставления, в том числе о пользе грамотности для легионеров. «Грамотность схожа с умением плавать», — говорил ему Марий, кривя перекошенный рот. «И то, и другое может однажды спасти тебе жизнь». «Странно», — думал Квинт Цицерон, корпя над бумагой. «Но чем я дальше от брата, тем он становится вроде бы ближе. Не то что в Риме, на Тускуланской улице во время его внезапных визитов. Со своими советами он был как заноза в заднице. А Помпония одновременно кричала что-то в другое ухо. И ей вторил ее братец Аттик, и мне приходилось подлаживаться под них и умудряться оставаться притом хозяином в своем доме». Брат и в письмах пытался наставлять Квинта. Однако в Галлии его советами можно было лишь подтереться. И Квинт в конце концов научился распознавать, где начинается проповедь, а где она должна кончиться, и пропускал эту муть, отдавая внимание лишь новостям и римским сплетням. Кроме того, старший брат был великим ханжой, и даже через четверть века после вступления в брак не смел помыслить о ком-либо, кроме своей грозной Теренции. Так что и Квинту рядом с ним волей-неволей приходилось отдавать дань воздержания. Но в земле Нервиев за ним никто не приглядывал, и он оттягивался вовсю. Крупные женщины белгов могли бы прихлопнуть его, как муху. Но все они так и липли к этому милому маленькому командиру с приятными манерами и увесистым кошельком. В сравнении с Помпонией, которая одним ударом могла уложить любую из местных красавиц, они являли собой дивный дар Элисийских полей. Но, не слишком ласково спровадив посланцев Амбиорига, Квинт Цицерон целый день ходил сам не свой. Что-то было не так, а что — неизвестно. Потом стало покалывать в большом пальце левой руки. Он послал за Пуллоном и Вореном и сказал им: «Нас ждут неприятности. И не спрашивайте меня, откуда я это знаю, потому что это не ясно и мне самому. Давайте обойдем лагерь и посмотрим, что нужно сделать, чтобы его укрепить». Пуллон посмотрел на Ворена, потом оба с уважением воззрились на командира. «Пошлите кого-нибудь за Вертиконом, я должен увидеться с ним». Все трое с эскортом центурионов пошли осматривать лагерь. «Башни», — сказал Пуллон, — «у нас их 60, а надо бы вдвое больше». «Согласен. И еще надо футов на 10 надстроить стены». «Набросать больше земли или использовать бревна?» — спросил Ворен. «Бревна. Земля сейчас мерзлая. С бревнами выйдет быстрее. Как можно скорее отправьте людей в лес. Если нас осадят, он станет недосягаемым, так что заняться этим надо сейчас. Пусть валят деревья и тащат в лагерь. Мы обработаем их прямо тут». Один из центурионов, отсалютовав, убежал. «Надо вбить в ров больше кольев, раз мы не можем его углубить», — сказал Ворен. «Конечно, у нас есть уголь». «Немного есть, но недостаточно, чтобы обжигать на кострах больше 2000 кольев», — сказал Пуллон. «Впрочем, можно рассчитывать на ветки деревьев». «И все же надо узнать, сколько угля может нам дать Вертикон», — легат втянул нижнюю губу в рот, о чем-то задумавшись. «Нам нужны осадные копья». «Дуб не годится», — сказал Ворен. «Надо брать ясень, березу, у них прямые стволы». «Камни для артиллерии», — напомнил Пуллон. «Пошлите команду сборщиков к Мозе». Еще несколько центурионов ушли. «И последнее», — сказал Пуллон. «Как сообщить Цезарю?» Квинт Цицерон должен был сам подумать об этом. Однако у него было сложное отношение к генералу. Его старший брат ненавидел Цезаря с тех пор, как тот выступил с возражениями против казни сподвижников Кателины, а мнение брата Квинт все-таки уважал. Однако эмоции не помешали прославленному оратору просить Цезаря взять к себе Квинта легатом и Гая Трибатия военным трибуном. И Цезарь, хорошо зная, как относится к нему проситель, не отказал. Профессиональная вежливость между консулярами была обязательна. Семейная традиция ненавидеть Цезаря привела к тому, что Квинт Цицерон не знал генерала так хорошо, как большинство других легатов, и еще не решил, какую позицию занять по отношению к Цезарю. Он понятия не имел, как отреагирует Цезарь, если один из его старших легатов пошлет тревожное сообщение, не подтвержденное ничем другим, кроме покалывания в левом большом пальце и предчувствия, что готовится большая неприятность. Он поехал в Британию с Цезарем, получил интересный опыт, но не тот, который позволил бы ему понять, какую свободу Цезарь предоставляет своим легатам. Цезарь лично принимал решения с начала до конца экспедиции. Очень многое зависело от того, как он поступит сейчас. Если ход будет неверным, ему не предложат остаться в Галлии еще на год или два, и его ждет участь Сервия Сульпиция Гальбы, провалившего кампанию в Альпах. Того отправили в Рим с самыми хвалебными отзывами, но никто им не верил. Все понимали, что Гальба проштрафился, и втихомолку посмеивались над ним. «Не думаю», — ответил он наконец, — «что Цезарю в чем-либо повредит такая депеша. Если что, всю вину я возьму на себя». «Но, Пулон, почему-то я знаю, что я прав. Да, я сейчас же напишу Цезарю». Обстоятельства между тем складывались и удачно, и неудачно. Удачным было то, что Нервии, понемногу раскачиваясь, еще не приглядывали за римлянами вплотную. Со стороны им казалось, что у тех все идет как всегда. Это дало возможность легионерам 9-го натащить в лагерь деревьев и сделать внушительные запасы камней для баллист. А неудачным явилось то, что война для Нервиев была уже делом решенным, и они выставили на дороге к Самара-Бриве дозоры. Поэтому довольно робкое и путанное письмо Квинта Цицерона было перехвачено по пути. Курьера убили, а сумку с корреспонденцией передали друидам, знавшим латынь. Но Квинт писал на греческом, еще одно последствие покалывания в пальце. И только гораздо позже он осознал, что, вероятно, у него в памяти застряло замечание Вертикона насчет того, что друиды северных белгов учат латынь, а не греческий. В других частях Галлии могли знать и греческий язык. Язык учили в зависимости от пользы, какую он может принести. Вертикон согласился с Квинтом Цицероном, что в воздухе пахнет бедой. «Все знают, что я сторонник Цезаря, и на советы меня теперь не зовут», — сказал встревоженный Тан. «Но за последние 2 дня мои рабы несколько раз видели, как через мои земли шли воины в сопровождении оруженосцев и вьючных животных, словно собираясь на общий сбор. В это время года они не могут идти воевать на чужой территории. Я думаю, их цель — твой лагерь». «Тогда», — оживился Квинт Цицерон, — «я предлагаю тебе и твоим людям перейти на мою территорию. Будет, разумеется, тесновато, но мы как-нибудь перебьемся. Иначе, возможно, тебя первого и убьют». «О!» — воскликнул Вертикон, чувствуя немалое облегчение. «Из-за нас вы не будете голодать. Я переправлю сюда всю нашу пшеницу, всю до последнего зернышка, всех кур и весь скот, и весь наш уголь». «Отлично!» — радостно воскликнул Квинт Цицерон. «Перебирайтесь. Не сомневайся, работы тут хватит на всех».